Глава 3. Проснулась с явным ощущением жесткого похмелья. «Пора завязывать со спиртным», — подумала, причмокнув пересохшим ртом. Язык прилип к небу. Не отрывая глаз, потянулась к тумбе. Я всегда оставляла на ней стакан с водой перед сном. Но сейчас почему-то никак не могла его нащупать. Попыталась сглотнуть, но безуспешно. Слюни высохли. «Вот это я погуляла!» — просипела надломленным хриплым голосом, пытаясь вспомнить события минувшего вечера. «Макс!» — пришло воспоминание. Накатила печаль, безысходная, гнетущая, горькая. Я потеряла друга. Неудивительно, почему у меня такое состояние. А может, к черту работу? Возьму отгул, включу слезливые сериалы или нет? Лучше ужастик. Закажу жирный гамбургер и добью печень окончательно. Никто ведь не вечен, и она тоже. «Вы собираетесь вставать, госпожа, или планируете провести в постели весь день? Учтите вечером собрание Верховного Совета. Повелитель обязан представить свою невесту, а вы...» Тело оцепенело. Я замерла, напрягшись каждой клеточкой, будто перед ударом. «Повелитель? Невеста? Я?» Бах! Висок прострелило воспоминаниями на вылет. Глаза распахнулись сами. Мир пошел рябью. Появились проклятые желтые мушки. С трудом приподнялась на локтях, сфокусировала взгляд на расплывающемся сером пятне. Узнала черные впалые глаза. Упырь! «Погодите!» — попросила жалобно, морщась от тупой боли в голове. Прижала руку к лбу, слегка потерла. «Можно воды?» Мне показалось, или упырь цокнул на меня. От удивления даже глаза открылись. Слуга растворился в воздухе, растаял серой дымкой и появился через одно короткое мгновение с целым графином в одной руке и стаканом в другой. «Теперь вы невеста демона и не можете выглядеть так», — неопределенно вымолвил он. Мозг фурычил со скрипом, неохотно. Благодарно приняла стакан, не забыв кивнуть. Осушила его, вытерла рот тыльной стороной ладони и только потом спросила, ощущая, как организм наполняется живительной влагой. «Так это как? Сейчас умоюсь, почищу зубы. Футболка свежая и даже не мятая». Я оттянула двумя пальцами белую ткань, да так и замерла с приоткрытым от изумления ртом. На грудной клетке красовался узор. Нет, не просто узор. Выжженное на коже клеймо, яркое такое, переливающееся причудливым светом. «Госпожа!» — теряя терпение, процедил упырь. «Времени не так много осталось». «Да погоди ты!» — отмахнулась, завороженно рассматривая символы на груди. «Это же и есть Саргасова печать, о которой говорил демон!» Упырь скрипнул зубами. «И чего такой нервный, спрашивается?» «Вам следует называть господина Ахина повелителем. Говорить о нем демон — все равно, что вас бы называли человеком». «Это должно как-то оскорблять?» — непонимающе прищурилась я. Глаза упыря сверкнули опасным блеском. «Ладно, ладно, повелитель так повелитель. Как демона ни назови, дема...» «Поняла», — примирительно вскинула ладони, вовремя отклонившись назад. Челюсти упыря клацнули в опасной близости от меня. «А вам ничего не будет, если вы вдруг причините мне вред?» — поинтересовалась иронично. «Я понимаю, вы народ горячий, импульсивный, но...» «Не думаю, что господин Ахин обрадуется, если его и вторая невеста вдруг скоропостижно пострадает», — произнесла туманно. Свесила ноги с кровати и потянулась. «А мне еще обязанности хозяйки дома выполнять», — намекнула красноречиво и нагло подмигнула багровеющему упырю. «Пусть не думает, что со мной можно как с вещью обращаться. Нигде этого в договоре прописано не было. И не таких обламывали». Джинсы давили на живот. Расстегнула пуговицу, молнию, облегченно выдохнула. «Мне нужна расческа, полотенце, новое белье и черный кофе. Потом перейдем к остальным пунктам. Чего я там и кому должна?» — произнесла, ощущая, как тело наполняется энергией. «Есть ради чего стараться. Ради кого? Скоро мне вернут Макса. Разве не замечательно? Отличная мотивация, чтобы проявить себя со всех положительных сторон». Пол под ногами дрогнул. Задрожали стены. И мрачный пейзаж на стене в позолоченной раме перекосился. «Что происходит?» — прошептала испуганно, цепляясь за кровать, на которой все еще сидела. «Землетрясение?» «Нет», — бесстрастно отозвался упырь. «Вы не нравитесь дому», — усмехнулся издевательски, демонстрируя острые, как иглы, зубы. Прижала ладонь к груди, со смешком выдыхая. «Всего-то! Я уж подумала, что-то серьезное». Упырь демонстративно отвернулся и чинно удалился с самым надменным видом, который я только в жизни видела. «Вы не нравитесь дому», — передразнила, кривляясь. Хмыкнула, сдувая прядь волос из глаза. «Подумаешь, не нравлюсь. Тоже мне. Беда какая». Встала на ноги, размялась немного. Мышцы сильно затекли. Видимо, спала в одном положении. Нашла взглядом зеркальное трюмо и подошла. Наклонила голову, потрогала пальцами место укуса. «Никаких следов», — констатировала слегка обескураженно. «Он же присосался, как пиявка», — проворчала, пытаясь нащупать хоть что-то. Выпрямилась и уперла руки в бока, окидывая придирчивым взглядом туалетный столик, весь заставленный косметикой. Похоже, моя предшественница любила наносить макияж. Вероятно, всегда выглядела так, словно собралась блистать на каком-нибудь пафосном вечере. Открыв антикварный шкаф, безусловно, очень древней эпохи, в стиле барокко, ну, такие, с орнаментом, с позолоченными элементами, я убедилась в своем предположении. Шелковые шали, легкие элегантные платья, изящные мантии, чулки и кружевное эротичное белье. Бывшая невеста демона любила одеваться со вкусом и выглядеть как королева не меньше. «Ваш кофе», — делано равнодушно произнес подкравшийся слуга. В руках он держал небольшой серебряный поднос, на котором стояла маленькая белая чашка. «Повелитель просил передать, что вы можете пользоваться вещами покойной госпожи». Верхняя губа дернулась, обнажив клык. «Мне тоже это не нравится», — произнесла спокойно, забирая с подноса чашку. «Но подумай сам. У меня или твоего повелителя вообще был выбор? Ты можешь сколько угодно злобно на меня зыркать своими страшными глазами, но твоя госпожа от этого не воскреснет. Не я ее убила», — добавила ровно, но очень проникновенно, и пригубила обжигающий крепкий напиток. «Чем быстрее я полажу с домом, тем будет лучше для всех. Это понятно?» Упырь неприязненно поджал губы. «Что ж, дам ему немного времени свыкнуться с мыслью, что теперь я буду новой хозяйкой». Дом отозвался недовольным гудением. Задрожали стекла в рамах. «Поговори мне еще», — усмехнулась беззлобно и закрыла створки шкафа обратно. «Ничего примечательного в нем все равно нет. А достать мои вещи из моего мира реально?» «Спросите об этом повелителя», — сухо отозвался упырь и снова сгинул в туманной дымке. «И чего такой ранимый, спрашивается? Он любил, что ли, эту Адею?» Поскребла затылок и пошла к тумбе. «Мне срочно нужно было найти что-то, что помогло бы мне лучше понять бывшую хозяйку. Тогда, вероятно, я смогу подобрать ключик и к дому. Нет никакого желания жить, как на вулкане, и ждать, пока на голову свалится люстра. Я открывала ящики, доставала вещи, книги, украшения, заколки. Очень много заколок, но ничего по-настоящему стоящего не нашла. Вздохнула и села на кровать. Может, сначала и правда стоило умыться, привести себя в порядок, а потом уже заниматься всем остальным? Недовольно скривилась. Взяла из ящика комода комплект белья поновее и отправилась на поиски ванной комнаты. Пользоваться вещами покойной хозяйки не очень-то хотелось, но других мне не предоставили. Как только демон объявится, попробую стрясти с него, то есть договориться с ним о моих личных вещах и, желательно, другой комнате. Я не суеверная и в существование призраков не верила. До недавнего момента. Теперь-то я во что угодно поверю. Просто мне не хотелось осквернять память Адеи своим присутствием. В комнате так чисто, вещи аккуратно сложены. Видно, что она очень любила это место, относилась к нему тепло и с трепетом. А тут я. Уборку терпеть не могу с детства. Вещи в шкаф не складываю, а запихиваю. Иногда ногами, если иначе не получалось. Пыль протираю раз в полгода. Хорошо, хоть полы мою регулярно. А в остальном я довольно безответственная. Хоть меня и нельзя назвать неряшливой. За собой я всегда следила. Ванная ослепляла сверкающей чистотой, хромом и золотом. Пришлось проморгаться, чтобы привыкнуть к блеску и яркому белому свету. В центре помещения стояла огромная полукруглая ванна, напоминающая мне джакузи. «Недурно», — прошептала ошеломленно и направилась к полкам. Сгребла банки, до которых дотянулась, уронила их на край ванной и включила воду. «О, да, горячая», — протянула с наслаждением. Разделась, вылила в ванну какие-то тягучие средства. Не знаю, что это, банки не были подписаны. И блаженно погрузилась в ароматную пенную воду. Это то, что мне было нужно. Дом снова задрожал. Перестала идти вода из крана. «Ой, да ладно!» — воскликнула недовольно. «Ты такой мелочный! Или у вас вода на вес золота?» «Извини, не знала. В следующий раз помоюсь в тазу». Я приподнялась, уставившись почему-то именно в потолок. «А теперь будь так любезен, включи воду обратно». Пол угрожающе задрожал, вынуждая меня вцепиться в борта ванны. «Слушай», — процедила медовым голосом, — «включи, пожалуйста, воду. Мне нужно выглядеть этим вечером хотя бы прилично. Я не говорю сногсшибательно. Если управление тобой перейдет в руки врага Акары Ахина, все усилия и труды Адеи будут напрасны. Ты этого хочешь?» В кране загудело. И через несколько недовольных фыр-фыр вода потекла вновь. Правда, почти холодная. «Так помоюсь», — обворожительно улыбнулась и нырнула под воду, которая уже успела набраться до этого небольшого казуса. Наскоро помылась, пока дом не выкинул что-то еще, надела белье, подсушила волосы полотенцем и вышла, предусмотрительно простернув свою футболку и джинсы. Не надевать же их на чистое тело. Я в земле копалась. В комнате поджидал демон. Он что-то увлеченно рассматривал на стене, а когда услышал меня, обернулся. «Почему ты голая?» — спросил, нахмурив брови. «Я в белье», — ответила невозмутимо. «Почему ты в белье, а не в одежде?» — раздражался демон. «Потому что не успела дойти до шкафа», — ответила очевидная и, закатив глаза, прошла мимо. «Но в самом деле, Акара, сколько вам лет? 1000? 2000?» спросила, открывая створки. «Вы сами сказали, что интим в договор не входит. Своей женой вы меня делать не собираетесь. Так чего тогда дергаться?» «И почему ты решила, что можно расхаживать по дому в одном из подним?» Грозно прорычал он мне в спину, аж лопатки зачесались. «А что? У него хрупкая психика? Обнаженных тел никогда не видел?» Одна дверца резко захлопнулась, и в нее уперлась могучая ладонь демона. «Перестать язвить и иронизировать». «Ну, не в окно же мне выбрасываться», — ответила равнодушно, дернув плечом. «Вы слишком близко. Или что, решили жениться?» Поддела ехидно, поворачиваясь, столкнулась с горящими красными глазами Акары и пожалела о своей провокации. «Гм», — шумно сглотнула, вжимаясь в вешалки с платьями. Его взгляд был прикован к метке на моей груди. «Да, печать красивая, не поспоришь». «Я все поняла. Обещаю больше не ходить в одном белье. Теперь можете отойти», — натянуто улыбнулась, стараясь не дрожать. «Какой он жуткий все-таки», — подумала, желая обхватить плечи руками. «Хорошо», — кивнул демон, убирая руки за спину, и отступил на 3 шага, позволяя мне свободно дышать. «Хорошо, что связь образовалась сразу. Теперь тебе проще будет управлять домом». Он сунул руку за пазуху камзола и достал небольшой блокнот в твердом переплете. «Записи Адеи. Она вела их с первого дня появления здесь. Возможно, найдешь что-то полезное для себя». «О, супер просто!» — обрадовалась я, забирая блокнот. Пролистала его и остановилась на первых страничках. Там шло описание демона. Мои брови недоуменно поползли вверх. «Красивый? Серьезно?» Усмехнулась вслух и осеклась. Захлопнула блокнот и предусмотрительно спрятала его за спину. Демон утомленно вздохнул, потер переносицу. «Оденься уже, пожалуйста». «Ой, точно!» Спохватилась и развернулась обратно к шкафу лицом. Демон глухо застонал и, кажется, выругался. «Какие мы нежные! Подумать только! Лучше скажите, как мне одеться для вашего... этого... совета, на котором вы меня представить должны? Вызывающе? Развратно? Или скромно, акимонашка?» Поинтересовалась бесстрастно, перебирая наряды. «Просто!» — вздохнула Кара. «Просто в одежду. Любая подойдет, если она будет на тебе, а не на вешалке в шкафу». «Фу!» — саркастично фыркнула и достала на свет струящееся алое, будто кровь, платье с разрезом до самого бедра и обнаженной спиной. «Всегда мечтала примерить нечто подобное. Хотя, если я так оденусь, то буду похожа на свою предшественницу. Не знаю, как она выглядела, но мне бы не хотелось одеваться в том же стиле». «Слушайте», — вздохнула, вновь повернувшись к демону, только на этот раз прикрываясь платьем. «А вы не могли бы доставить мои вещи? Мне некомфортно носить чужие», — промямлила неловко. Глаза демона сверкнули удивлением. «Прости, я не подумал об этом», — произнес серьезно и щелкнул пальцами. От демона осталось только пустое место. «Ну да, он же чертов Копперфильд. Надеюсь, скоро вернется. А пока закутаюсь в халат и поищу, чем бы перекусить. Есть хотелось невозможно». Дом не спешил распахивать для меня двери кладовых с запасами и показывать, где находится кухня, тоже не спешил, что весьма прискорбно. Коридор уходил в пугающую темную бесконечность. На стенах мигали светильники, пол застилала ковровая дорожка, но куда идти, я понятия не имела. На мои мольбы дом никак не реагировал. То ли заснул, то ли решил меня игнорировать до победного конца. «Ты посмотри, гордый какой!» — буркнула недовольно, кутаясь в шелковый халат. Других в гардеробе Адеи просто не было. Одни шелка да кружева. Какой от них толк вообще? Хочу флисовый спортивный костюм и мягкие тапки-зайцы, а не вот эти изящные туфельки на 10-сантиметровой шпильке, которыми была заставлена вся обувная полка в комнате бывшей хозяйки. «И куда идти?» — спросила в пустоту. «Честно, мне было тяжело привыкнуть к мысли, что дом — живое существо». Каждый раз мысленно спотыкалась, обращаясь к нему. Меня внутренне коробило, будто я делаю что-то незаконное, ненормальное. Но раз уж демоны существуют, почему не существовать живому дому? Сделала несколько неуверенных шагов, прислушиваясь. Тишина. Настолько гнетущая, давящая, что я неосознанно вжимала голову в плечи. Ни одной двери, как назло. А ведь демон говорил, что поселится в комнате рядом. Но что-то я ее не наблюдаю. «Госпожа!» — раздался вибрирующий голос, вынудивший меня испуганно подскочить на месте. Резко обернулась, кажется, перестав дышать, и наткнулась на сияющие мрачным блеском красные глаза. Две пары глаз. «Вы кто?» — спросила жалобно настороженным шепотом. Похожие между собой, как две капли воды, мужчины смотрели бесстрастно сквозь меня. Оба высокие, красноглазые, серокожие, в черных сюртуках, наглухо застегнутых под самый ворот стойку. «Мы тени, госпожа», — ответили братья хором. «Повелитель приказал быть рядом с вами», — пояснил более чернявый. «Ну, его волосы были на несколько тонов темнее, чем у брата, и родинка под глазом. Вот и отличие». «Для вашей же безопасности», — пояснил второй. «А у этого на одну сережку в ухе больше», — обрадовался внутренний голос. «Не, ну так проще. Теперь не перепутаю». Похоже, демон все-таки нашел выход из положения, чтобы не находиться со мной рядом постоянно. «Ладно», — протянула неуверенно, потуже затягивая пояс халата. «А имена у вас есть? Как мне к вам обращаться?» «Просто озвучьте, чего вы хотите», — ровно произнес чернявый. «Теням не принято называть имена, данные им повелителем при рождении». «Так вы его дети!» — воскликнула изумленно. «Нет», — ответили братья хором. «Но в клане только повелитель имеет право давать имена. «Имя для демонов много значит. Каждое наделено особой силой», — пояснил Светленький. «Будет Светленьким и с серьгой, раз имена называть не принято». «Ясно», — пробормотала обескураженно. «Значит, вам велено меня охранять». Дождалась утвердительного синхронного кивка и поинтересовалась, осмелев. «Раз убивать не собираются, может, накормят?» «А повелитель не давал распоряжения накормить меня? Я так-то человек, мне еда нужна». «Демоны тоже питаются», — невозмутимо заметил Чернявый. «Кровью?» — недоверчиво вскинула бровь. «Кровь не служит пищей для нас», — произнес Чернявый. «Повелитель велел оставаться вам в комнате на какое-то время, поэтому вам лучше вернуться», — бесстрастно заметил Светленький. «Мы позаботимся о еде». Пожала плечами и вернулась. Достала блокнот с записями бывшей невесты демона и устроилась на кровати. Легла на живот и принялась читать, болтая ногами. Адея любила демона. Сильно, самоотверженно. И этой ее слепой, безответной любовью была пропитана каждая строчка. Я рассчитывала найти что-то стоящее, а вместо этого будто любовный роман прочла. А Кара сам-то это читал? Сплошная безнадёга и розовые мечты о несбыточном. «Интересно, меня кто-нибудь ищет из коллег?» — мелькнула на периферии вялая мысль. «Хотя, какая разница, все равно не найдет. Да и я не была ни к кому привязана, даже друзей не было, только знакомые и приятели». «О!» — мой взгляд зацепился за интересную строку. «В дом могут войти только с позволения хозяйки. Но иногда дом может сам решить, кого впускать, а кого нет. Нужные двери появляются по прямому приказу. Дом и хозяйку связывает саргасова печать». Вот и вся полезная информация. Я захлопнула блокнот, приподнялась на руках и повернулась. Возле двери стояли братья тени, с подносами в руках и легкой растерянностью на серых лицах. «Упс, похоже, халат слегка задрался», пока я беспечно болтала ногами. «Но я ведь не голая, так что не считается». «Что это у вас?» — поинтересовалась заинтересованно, вытягивая шею. На подносах стояли блюда, закрытые крышками. «Значит, в доме все же есть запасы и кухня. Это главное». «Ставьте сюда». Я осторожно смела в сторону косметику, освобождая место на трюмо. Тени послушно выполнили, что велели, и замерли в ожидании. «Да вы присаживайтесь, не стойте!» Махнула рукой куда-то в сторону и сняла крышку с одного блюда. «Ум!» Протянула с наслаждением, вдыхая аромат идеального на вид стейка, что лежал на тарелке в обрамлении листов салата и долек помидоров черри. Тени не двигались с места. Я сняла очередную крышку, и моя улыбка превратилась в довольный хищный оскал. «Садитесь!» Настояла я на своем. «Вместе пообедаем. Сами же сказали, что кровь — ваша не основная пища. Значит, питайтесь, как и все. Не воздухом же!» — хмыкнула непринужденно и огляделась в поисках более пригодной для трапезы поверхности. «Может, стулья составим, раз нормального стола нет?» — спросила, вскинув бровь. Братья молча подчинились. Меньше чем через минуту импровизированный стол был готов. Я начала выставлять блюда. «Приборов не хватает», — констатировала задумчиво. «Сгоняй за вилками», — попросила Чернявого и, подумав, добавила. «И салфетки захвати, а вино есть?» Тень, кажется, моргнул, но это не точно, и растворился в дымке, как до этого делал упырь. Я сглотнула вязкую слюну. Слишком уж все выглядело аппетитно. И решила спросить, раз уж мы ждем. «Как вы здесь находитесь, если дом никого не пускает без разрешения хозяйки? А еду где взяли?» «Повелитель озаботился об этом еще утром», — спокойно отозвался Светленький. «Сказал, что вы проголодаетесь, а дом...» «Похоже, господин смог убедить его в том, что вам нужна постоянная защита». «Хм...» — задумчиво изрекла я. «А что из этого следовало?» «А то, что дом подчиняется не только хозяйке и вполне может принимать самостоятельные решения». «Ну и то, что убивать в ближайшее время он меня не собирается. Просто капризничает». «Могу его понять. Он потерял хозяйку. Тяжело, наверное, пришлось. Он видел смерть дорогого человека, который долгое время был ему и хранителем, и защитником. Качнула головой, пытаясь отогнать невеселые мысли. Что-то я растрогалась. «Вот, госпожа». В комнате материализовался второй тень. Поклонился, протянул приборы. «Да ладно, какая я вам госпожа?» Отмахнулась, усмехнувшись. «Просто Рита». Раздала братьям по вилке с ножом и вдохнула вкусный аромат, исходящий от тарелок. «Что ж, давайте приступим. Спасибо за еду». Я начала есть первой, а тени мешкали. Пришлось пригрозить, что им ничего не достанется. Тогда только не смело приступили. Смешные какие. Не демоны прямо, а мальчики-ромашки. Да чего скромные. К концу обеда появился главный демонюга с котомками в руках. Точнее, с чемоданом. А в нем... «Мои вещи!» — закончила мысли вслух. Отложила вилку, взяла салфетку и вытерла губы. Братья, как по команде, подскочили, вытянулись в струну и давай кланяться. Так и сотрясение получить можно. «Верно». Акара поставил чемодан на пол, недоверчиво сощурившись. «А вы тут?» «Кушаем», — улыбнулась бесстрастно и сыто потянулась. «Я попросила ребят составить мне компанию. Одной скучно». Демон как-то обреченно прикрыл глаза, потер переносицу. «Чего не так?» — не поняла я, выходя из-за нашего стола. Подняла чемодан и устроила его на кровати. «Ничего», — сухо протянул он. «Но ты должна помнить, что ты теперь хозяйка, а хозяйки призрачного дома...» «Ведут себя как леди?» — усмехнулась, обернувшись. Глаза демона сверкали лихорадочным огнем. «Тоже есть, что ли, хочет? И куда смотрят его глаза? На мою шею?» Теней уже ветром сдуло. Видимо, сильно боятся гнева своего повелителя. «Носят шелковые одеяния, красят губы красной помадой и пахнут розами». «Ну и пукают, конечно, бабочками», — закончила саркастично. «Простите, Акара, но вы должны были понимать, с кем связались. Я буду выполнять все предписанные мне обязанности, но вот ходить буду в чем удобно. Говорить так, как считаю нужным. И с кем мне обедать, тоже буду выбирать сама. Но допустимы разумные исключения», — произнесла, подумав. «Например, сегодняшний вечер». Я могу попробовать стать похожей на Адель, а могу остаться собой. Как лучше? Выбор за вами. Кадык на горле демона дернулся. Да где витают его мысли, черт возьми? Мы тут о деле говорим вообще-то. «Оставайся собой», — выговорил он. «Я приду за тобой через пару часов. Будь готова». «Да, господин», — протянула елейным тоном. «А посуду куда?» — спросила у пустоты. Быстро же он свалил. Видимо, очень торопился. А у меня еще столько вопросов к нему было.